«Что?» При виде неожиданно появившегося перед ним Ореолуса, разум комедионист мог понять, что только что произошло и отключился. Дело было не в быстроте этого человека, а в том, что он просто появился из ниоткуда. Если провести пример, то это выглядело как монтаж фильма. «Конечно, ты можешь недоумевать, что сейчас произошло. Но у меня нет обязанности тебе отвечать», — спокойно сказал алхимик. «Кровь Химигами очень важна, так что я не могу отдать ее тебе. Я здесь, чтобы забрать ее». Слово «забрать» начало прокручиваться в пустом мозгу Комедио. «Ты ублюдок!» Как он мог убежать в такой момент? Как бы то ни было, ему нужно было добраться к лишенной свободы Химигами и гению Ореолусу. Комедио рванулся вперед, дистанция между ними и Ореолусом была около 2 метров. Однако... «Что бы ни произошло, ты...» Спокойно утверждал алхимик. «Не прикоснешься ко мне». Мгновенно произошло радикальное изменение. Поначалу казалось, что ничего не изменилось. Но именно потому, что ничего не изменилось, это и показалось неправильным. Комедио бежал к Ореолусу изо всех сил, но дистанция не сокращалась. Это было все равно, что на полной скорости бежать к заходящему солнцу. Сколько бы он ни бежал, он не мог сократить дистанцию между ними. Похоже, что коридор бесконечно расширялся, так как Ореолус и Химигами удалялись от него. Комедио начал испытывать беспокойство. Он помнил о силе разрушителя иллюзий в правой руке. Любая сверхъестественная сила может быть нейтрализована, даже если это чудо Господне. Однако... «Ну, как я могу ее использовать?» «Конечно, скажи мне», — равнодушно сказал Ореолус. «Почему это я не смогу вернуться?» Комедио почувствовал холодок и остановился, не смея приближаться к Ореолусу. Даже его тело говорило, что он будет в опасности, если попробует приблизиться. Ореолус равнодушно уставился на лицо Комедио, как будто чучело насекомого уставилось на него прямо с булавки. Неожиданно Ореолус вытащил тонкую, как волосок, иголку из своего белого делового костюма. От нее шел слабый запах антисептика. Ореолус кольнул себя иглой в шею, как будто гипнотизируя себя. Это действие казалось объявлением смерти Комедио, заставив его отступить назад. Но Ореолус вытащил иглу и выкинул ее прочь, сказав: «К несчастью, ты такой скучный парень». Неожиданно Комедио потрясло то, что он не мог убежать от Ореолуса, как бы сильно ни пытался. В такой загадочной ситуации, кажется, он не мог двигаться ни вперед, ни назад. Комедио не мог отреагировать на действие находящегося перед ним врага, из-за чего его сердце чуть не разорвалось. Ореолус молча протянул руку к месту, далекому от сердца Комедио, и, кажется, готовился что-то схватить. Такое чувство, что он хотел вырвать сердце. Раз. Едва суровый алхимик что-то собрался сказать... «Подожди минуту!» Сказал Химигами, неожиданно появившись между ними и прерывая их. Комедио был ошарашен. Химигами действительно посмела встать перед Комедио, чтобы защитить его от настоящего алхимика, обладающего такой ошеломляющей силой. «Дура, не делай этого!» Комедио панически вытянул руку, чтобы оттолкнуть Химигами прочь, но он не смог приблизиться хотя бы на сантиметр. Это было словно наблюдать за несмышленным ребенком, противостоящим грабителю, вооруженному автоматом. От ощущения опасности Комедио бросило в дрожь. Однако неожиданно Комедио кое-что осознал, а именно прозвище Химигами Аисы. Темная кровь. Вампиры, которых так боялся даже Стейл, были убиты ею. Легендарная загадочная сила. Здесь ее можно было назвать сильнейшим тузом. Возможно, с ее силой она могла бы изменить ситуацию. Неужели? У нее есть шанс? Если нет, то ей не следовало этого делать. Но Ореолус просто равнодушно смотрел на Комедио. Его, похоже, не волновал сильнейший туз «Темная кровь». «Очевидно, в этот момент у тебя мог появиться проблеск надежды. Этого и следовало ожидать. Но «Темная кровь» не ровня мне», — бездушно сказал Ореолус. «Естественно, ты, возможно, задумываешься, откуда появилось имя «Темная кровь». Хм, точно. У нее есть способность убивать вампиров, но ты вообще задумывался, если она такая могущественная, почему это действует только на вампиров? Почему ее нельзя назвать «Уничтожителем»?» Неужели? Как только его последняя надежда исчезла, мысли Комедио начали течь в одном направлении. Неизбежно, что способность «Темная кровь» — единственная, действующая только на вампиров. И правда, в этой способности не такая значительная. Дело просто в уникальности ее группы крови. Ее кровь обладает приятным запахом, приманивающим вампиров. И как только вампир выпьет хотя бы капельку ее крови, он превратится в пыль. Самое пугающее в этом то, что она выманивает любого вампира, заставляя его хотеть выпить ее крови. Хотя он и знает, что умрет от этого. Конечно, это не оказывает никакого влияния на людей. Это действует только на потомков Каина, вампиров. Сказал Ореолус, вытаскивая другую иголку и сделав укол в шею. Что за эффект у нее? Алхимик, не проявлявший никаких эмоций, кажется, перевозбудился. Хм, ты собираешься спорить, нападая на меня? Но чем ты отличаешься от меня? В конце концов, ты такой же, как и я. Тебе нужна темная кровь. Слова Ореолуса безжалостно резали по сердцу Комедио. Он знал, что надежды больше не осталось, но он все еще собирался бороться, даже если его воля в его сердце исчезла. Однако... «Это не так. Этот человек не знает определения темной крови. И даже не знает, как выглядят вампиры. Он просто пришел сюда, чтобы спасти незнакомца, которого он встретил только сегодня. Мы еще даже не познакомились нормально. И все-таки он не смог меня бросить. Это было сказано не Камедзё, а Химигами. Она широко расставила руки, служа щитом, чтобы защитить Камедзё от словесной атаки. Ореолс Изард, чего ты хочешь? Услышав, что Химигами сказала это, Ореолс дернул бровями. Ты собираешься втянуть в это дело обычных людей? Не магов и не алхимиков? И убить их из-за какого-то нелепого принципа? Это удовлетворит тебя? Это твоя цель? Если это бессмысленное действие, твоя цель, тогда я ухожу. Я знаю, что не могу победить тебя, но я могу откусить себе язык, чтобы покончить с собой. В глазах Химигами не было нерешительности. Было очень сложно сказать, кто король этого барьера. Настоящая демонстрация терпения. Ореол снова вытащил иглу и вонзил свою шею. «Неважно, мы не можем тратить на это время», — спокойно сказал алхимик. «Нам еще многое нужно сделать. Большая проблема в том, что делать с индекс, чем в этом нарушителе. Очень просто побить остальных. Но если честно, я все еще не очень хорошо справляюсь с этим». Услышав небрежно сказанную Ореолусом фразу, Камедзё чуть не перестал дышать. «Постойте, подождите, индекс? Неужели она пришла сюда?» Камедзё хотел схватить Ореолуса. Он должен был изменить ситуацию, во что бы то ни стало. Но расстояние между ними невозможно было сократить. Рука, которую опустил алхимик, снова поднялась на Камедзё. Химигами сделала шаг вперед к Ореолусу, дерзко смотря на него. Но алхимик спокойно сказал. «Не волнуйся, я не убью его». Он вытащил иглу из шеи и сказал. «Молодой человек, насчет того, что тут произошло... Черт возьми, что это за дурацкая шутка? Как я могу теперь отступить?» Алхимик, кажется, видевший, что творится у Камедзё на сердце, улыбнулся. Затем он сказал. «Забудь все, что здесь произошло». Уже наступила ночь. Камедзё встал с сиденья и осмотрелся. Сиденье? Осмотревшись, он понял, что находится внутри школьного автобуса. И не похоже, чтобы он шел к общежитию, в котором Камедзё жил. Посмотрев по названию конечной остановки, он прочел. 17-й район, перед школой Мисава. Обычно последний рейс поездов и автобусов был в конце рабочего дня. 18:30. Редкий случай, чтобы такой автобус ездил посреди ночи. Возможно, этот автобус шел специально для частной подготовительной школы. Школа Мисава? Камедзё склонил голову. Это название частной подготовительной школы? Камедзё задумался, но не смог найти ответа. Он никак не мог ходить в частную подготовительную школу. Тома Камедзё не мог даже сделать свое домашнее задание на лето, не говоря уже о подготовке к экзамену. На мгновение от термина «потери памяти» по спине Камедзё побежали мурашки. Он думал, что просто потерял память о случившемся ранее, но в текущей ситуации все могло быть хуже, чем он ожидал. Лучше провериться в больнице. Бормоча себе под нос, Камедзё решил для начала выйти из автобуса. Кроме того, он не знал, куда едет автобус. Выйдя на ближайшие остановки, он понял, что окружающая местность все еще не знакома ему. У него не было проблем с равновесием, и не то, чтобы он очень хотел спать. На первый взгляд, он выглядел здоровым, но безопаснее было провериться в больнице, так как он утратил память о событиях нескольких часов. «Если я хочу пойти в больницу, мне потребуется карточка медицинского страхования. Лучше сначала пойти домой. Больница все еще открыта в такое время, или мне нужно позвонить в неотложную помощь?» «Стоп, а как я собираюсь объяснить это индекс?» Не покажется ли ей странным, что я неожиданно захотел пойти в больницу? И будет ли она сердиться, потому что еще не поужинала, хотя уже так поздно? Подумав об этом, Камедзё решил вернуться в общежитие. Однако, не было ни единого автобуса, который бы шел до общежития. Какая неудача. Едва Камедзё об этом подумал, похоже, его что-то манило. Камедзё склонил голову, задумавшись. Странно. Почему ему казалось, что он забыл что-то важное? Словно он не выключил газ перед тем, как отправиться на каникулы. Это чувство опасности, от которого нельзя было избавиться. Что происходит? Камедзё подумал о школе Мисава, о том, что он никогда не ходил в нее, и пробормотал. «Неважно. Раз я не могу вспомнить, значит, это не так важно». Сделав такой вывод, он продолжил идти вперед. Сейчас самым важным было то, как успокоить индекс, который злился из-за того, что ей нечего есть. Похоже, он сможет успокоить ее только с помощью черного медового пудинга за 700 йен. Эта неожиданная трата действительно беспокоила Камедзё. «Мне точно не следовало покупать учебник за 3600 йен», — вздохнул Камедзё, почесав голову рукой. «Своей правой рукой, которая могла нейтрализовать любую сверхъестественную силу. Даже чудо Господня». Треск. С таким звуком, словно его череп треснул, воспоминания этого дня хлынули в мозг Камедзё.